Валентин Пикуль. Слово и дело. Роман-хроника времен Анны Иоанновны. Москва. Современник. 1988 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».